а бризантный снаряд воет, как собака, очень комичный. «Послушай, Клоп», — воскликнул я с суеверным страхом, оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. «Откуда ты все это знаешь?» «Вот комичный вопрос, ей-богу. Поживи с мою, не то еще узнаешь». А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о реагировании Ватикана и бризантных снарядах, щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик. «Ты знаешь, какого мне достать котеночка? Чтобы у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу. У меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я дура? Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату Комфина реквизировали. По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями. Пройдут по ней, примнут ее. Прошли, полежал, полежал примятый полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся, и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном. «Чертово колесо». Глава первая. «Усаживайся, не бойся, тут очень весело». «Чем же весело?» «Ощущение веселое». «Да чем же веселое?» «А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут. Очень смешно». Это разговор на чертовом колесе. Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге лунопарк. Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной. В лунопарке я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте. Вообще лунопарк – это рай для дураков. Все сделано для того, чтобы дураку было весело. Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехоршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо и засмеется дурак, как ребенок. Сядет в веселую бочку, да как столкнут его вниз, да как почнет бочка спускаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги. Тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете, и к веселой кухне подойдет дурак. И тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань, потому что веселая кухня заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было. Ни приза за разбитие тарелки ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал. Потому что раскокать блюдо на трехоршинном расстоянии было легче легкого. А вот поди ж ты, излюбленное это было дурацкое удовольствие сокрушать десятки тарелок и бутылок. А из веселой кухни, разгорячив свою пылкую кровь, направлялся дурак для охлаждения примехонько в таинственный замок. Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему. Бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз, на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы радостно выходите, наконец, в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомиться не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешанной эротической странице специалиста по этим делам Михаилы Арцебашева. Вот что такое лунопарк. Рай для дураков, а для среднего случайно забредшего туда человека и широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке. Глава вторая. Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь, и ой, как много разительного схожего в ней с лунопарком. Даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий. Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, ведь это же веселая кухня. Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение. Какая пышная выставка! И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся, трах, в дребезги правосудия. Трах, в кусочки финансы. Бац, и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий, покосившийся пролеткультский огрызок. А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт, благо шаров в руках много, и вот летит с полки разбитая церковь. Трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители. Французы, англичане, немцы. И только знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает. Ай, ловкий! Ну и голова же! А ну шкваркни еще по университету, а долбани-ка в промышленность. Горяч русский дурак, ох, как горяч! Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой. Зато теперь все смотрят на дурака. Зато теперь он центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто. Глава третья. А кто это там поехал вниз в веселой бочке, стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац, а тумбу. Из вагона ребенок вылетел, бац, а другую. Самого петлюровца выбросили, трах, а третью. Махновца чемодан отняли. А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая? А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его отразила. А этот таинственный замок, где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом чудовищ, не чрезвычайка ли это самое яркое порождение третьего интернационала, потому что все интернационально сгруппировались там, и латыши, и русские, и евреи, и китайцы, палачи всех стран, соединяйтесь!